Глава 10. Люди-змеи. Охотник Белогорцев лежал на шкуре криворога лицом вниз. Слышно было его прерывистое дыхание. Грака притронулась к покрытой потом спине, горячая. Ясно видно распространяющиеся царапины покраснения. Она была в недоумении. Вчера вечером, посмотрев на содранный лоскут кожи, который оставила стрела, махнула рукой. Заживет за день, а сегодня утром мужчина лежит в своем шалаше без сознания, в горячке и непонятно, что делать. Рету, который позвал ее на помощь, не хотел терять молодого крепкого мужчину семьи из-за стрелы, сделанной из легкого тростника, которая едва проткнула кожу. «Что с ним? Рана загноилась? Можно ли ему помочь?» «Нет, раны гниют по-другому и не так быстро, за ночь. Здесь что-то иное». Где-то она видела похожее и, наконец, припомнила. Давно это было. Еще до того, как встретила Эссу. Ута, ее мужчина, неосторожно наступил на змею, и та укусила его за ногу. И он тогда тоже впал в сон и очнулся совсем слабым только на следующее утро. Но то змея, а это легкая стрела без наконечника с заостренным концом. Но все равно можно попробовать лечить его так, словно эта стрела и есть змея. Она нашла в своих вещах нужный ей подсушенный корень растения с пушистой головой, измельчила его и залила водой. «Дай ему глоток настоя перед закатом, восходом и еще раз между ними, и не забывай почаще поить простой водой», — сказала она женщине молодого охотника, белые волосы которой белее даже, чем у нее самой, без единой солнечной пряди, указывали на ее принадлежность к одной из семьи длинноногих. На следующий день она прибежала с хорошей вестью. То ли лечение Граки помогло, то ли охотник Белогорцев отличался крепким здоровьем, но ему стало гораздо лучше. Жар спал, и он пришел в себя. А еще через несколько дней, как ни в чем не бывало, снова ловил рыбу в камышах. Вот только тревога Граки от счастливого конца нисколько не уменьшилась. Она склонялась к тому, что причиной болезни была именно легкая стрела змея. А вдруг в следующий раз яд окажется сильнее, и ее травы не помогут, или он попадет в ребенка. А дети не такие крепкие, как взрослые мужчины, могут и не выжить. «Хочу на берег!» Маленький Эссу топнул ногой о землю, как это часто делал его отец. Грак отвесила ему за трещину и загнала обратно в шалаш. Рето уже несколько дней замечал, что его женщина стала вести себя беспокойно. Она старалась не выпускать из шалаша маленького Эссу и часто о чем-то задумывалась, даже не сразу откликалась, когда он звал ее. Наконец он прямо спросил ее. «О чем ты все время думаешь?» «Молодой охотник едва не умер из-за царапины, которую нанесла маленькая стрела. Ее выплюнула какая-то змея. Я боюсь за Эссу». «Змеи не плюются стрелами. И какая большая должна быть голова у такой змеи, чтобы во рту поместилась стрела? Это были люди». «Но куда они исчезли? Никто их не видел». «И в самом деле, если они прятались в камышах, то куда они подевались?» Охотники обшарили заросли тростника и берег в поисках того, кто ранил мужчину Белогорцев, но никаких следов не обнаружили. Словно и в самом деле выпустивший стрелу является водной змеей и спрятался в глубине озера. Не любил Рету подобных загадок. А когда мясо, добытых из большого стада животных, закончилось, и они покинули это место, то он почувствовал облегчение. Самое правильное, если столкнулся с непонятным происшествием, это выкинуть его из головы. Проснувшееся солнце еще не успело прочертить полосу на глади озера, как Эду отправился на охоту вглубь равнины. Здесь она не такая широкая. Вроде и от озера не так далеко, а местами траву уже теснят песчаные проплешины. И деревьев почти нет, только обрубки стволов. Эду осмотрел одну из них. Видно, что кто-то упорно бил по стволу каменным топором. Размочали в волокна, а затем повалил, оставив высокий обрубок с выемкой. Он пнул его, и давно сгнивший пень развалился. Зато другой оказался крепким. Явно дерево срублено недавно. Странно. Если это были люди долгой дороги, которые, по словам Рету, должны были здесь пройти, то почему они не использовали свои крепкие блестящие топоры, а ломали дерево камнем и повалили деревья в разное время? Солнце палило вовсю, несмотря на раннее утро. От жгучих лучей спасали только широкие листья на голове, из которых он соорудил небольшой шалаш для головы, когда-то сделанный им в лесу из деревьев без веток. С тех пор и не расставался с ним, а спину и грудь защищали листья того же дерева, которые он соединил веревкой и надел на шею, как ожерелье. Быстроногий младший охотник подумал, что, будь на его месте сейчас Эпэ и Трипальца, то уже валялся бы в тени, раскинув руки и ноги. Не любит он жару, и каждый вечер у костра обязательно расскажет, как хорошо и прохладно было у Белой горы, какие огромные настоящие быки и олени, большероги, водились на равнине у трех зубов, а стада горбатых быков настолько велики, что даже взобравшись на дерево, нельзя охватить их взглядом. А если повезет, то можно было встретить и бродящего злого одиночку, настоящего однорога. Но с ним лучше не связываться. За все время убить его смог только Энку Большеносый. Правда, изредка он упоминал, что темнокожие, убивающие целое стадо, своими бесчестными охотами сильно уменьшили количество быков на равнине. Эду любил слушать Эпея, тем более что стоянку, где сам родился, помнил довольно смутно. Совсем маленьким был, когда белогорцы примкнули к семьям, которые отправились в восточные земли вместе с Эссу. Никогда он не видел ни однорога, ни оленей с большими рогами, не говоря уже о большом звере. Зато хорошо помнил вереницы саней и людей долгой дороги, долгое плавание на плотах по теплому морю. Он помнил и каменную стоянку, рядом с которой росли бесконечные поля высокой травы. Ее зерна и вкусные фрукты в лесах собирали люди долгой дороги. День прошел, скоро вечер, а жирный зверек, на которого он охотился, опять спрятался между камней. А по виду и не скажешь, что такой ловкий. Хорошо бы загнать его на дерево, как в том лесу с деревьями без веток, и дождаться, пока спустится вниз. Но, увы, кругом только трава и невысокий кустарник. Ну, вылезай же! Он устал стоять неподвижно, а скоро начнет темнеть. Зверь наконец-то решил, что опасность миновала, и на свою беду откуда-то выскочил на вершину валуна, где его дни окончило короткое копье Эду. У младшего охотника текли слюнки. Пусть это и не большерог, о котором рассказывал Эпэ и Трипальца, но сегодня он поест мясо. Перехватив тушку, он отправился на стоянку в сторону озера, чтобы вдоль его берега вернуться обратно на стоянку. Был бы на его месте кто-то менее любопытный, то, возможно, и не обратил бы внимания на небольшую брешь в сплошной стене растущего вдоль берега высокого тростника и прошел бы мимо. Мало ли что, вдруг большеротый зверь решил вылезти в этом месте с мелководья на берег, чтобы пощипать сочные травы, а заодно и тростник стоптал. Но Эду не таков, ему до всего есть дело. Появившаяся с закатом мошкара так и норовила забраться прямо в нос. Эду громко чихнул. Пора двигаться дальше. И так он не успеет уже костер развести. Придется поделиться мясом с кем-то, кто успел огонь зажечь. Зато он выяснил, что большеротый к исчезновению тростника не причастен. Трава в этом месте исчезла, словно и не росла вовсе. Может, и выдернул ее кто, чтобы добыть корни для еды. Младший охотник даже полез в воду и под ногами неожиданно почувствовал твердую поверхность, а не топкий ил. Нащупал рукой кору. Он стоял на связанных стволах деревьев, очищенных от сучьев, по щиколотку, спрятанных под поверхностью воды. Их ширины вполне хватит, чтобы пройти по ней охотнику с тушей небольшого оленя. Эду прошел с десяток шагов, пока не соскользнул с тропы и по грудь не погрузился в мутную воду. Хватит с него на сегодня. Невидимая дорога определенно вела к центру озера, а ему пора обо всем рассказать Рету и поесть, наконец, добытого жирного зверька. Рету снял с костра сочащуюся жиром ножку и впился в обжигающую губы мякоть. Утолив голод, он долго и с наслаждением грыз косточку, пока на ней совсем не осталось мяса. Хорошо, что Граки вздумались развести костер, чтобы в зале запечь коренья тростника. Уже стемнело, когда пришел Эду и принес уже знакомого ему жирного зверька, похожего на длинноухого. Удачливый охотник получится из высокого и не по годам наблюдательного юноши. Он добыл зверя в пору, когда уже половину луны из еды у них были только рыба и корни водных растений. Но он чего-то ждет и не уходит, хотя давно съел свою долю добычи. Эд уже дождался, когда старший охотник белогорцев покончит с едой и рассказал ему о притопленной тропе. «Может, стволы деревьев прибило к берегу, а ты принял их за тропу?» «Стволы деревьев связаны между собой и закреплены на толстой обрубке, забитые в ил». Рету ненадолго задумался, могли ли люди-змеи, которых так боится Грака, построить подобную дорогу. Это объясняло бы, почему они не нашли их следов после того, как в охотника белогорцев попала ядовитая стрела. А вдруг они испугались людей долгой дороги и решили спрятаться на озере. Его клонило ко сну после сытной еды, и он решил завтра осмотреть все сам. Утром Грака подарила ему выделанную шкуру зверя, похожего на худого брры, которого он убил в лесу из деревьев без ветвей. Рету накинул ее на плечи и уже не захотел ее снимать. Хорошо выделенная шкура оказалась очень легкой, защищала кожу от солнца. И неожиданно в ней совершенно не жарко. Шкура была мягкая, совсем не похожая на крепкие, промасленные после зимы шкуры быков, которые все выкидывают, едва потеплеет. «Рету станет ловким, как бррр! Ни бык, ни олень от него не уйдут!» Эпой три пальца с завистью в очередной раз погладил длинный хвост животного, свисающий за спиной рыжего чуть ниже колен. Рету резким движением отодвинулся от него. Вот прицепился. Уже и Эд успел привести их на место, а все никак три пальца не успокоится. Пусть сначала убьет худого бррр, если сможет. На его памяти он первый из охотников-белогорцев, кто сумел это сделать. Пусть даже худой зверь этих жарких земель без длинных клыков и не такой сильный, как бррр в горах и на равнине у Белой горы. Рету нащупал копьем тропу и сделал еще несколько шагов. Удивительно. Он стоял прямо на водной глади озера, удалившись на бросок копья от берега, а вода не доходила даже до середины голени. Временами его ступни задевали лениво проплывающие по мутной нагретой поверхности озера крупные рыбы, и ребенок при желании без труда проткнет одно из них копьем. Длинноногий Эду оказался прав. Кто-то в самом деле построил прямо в воде скрытую тропу, и ведет она не прямиком к центру озера, а заворачивает куда-то вдоль берега. Рыжий внезапно остановился, оперевшись на древко копья, и на него налетел пыхтевший позади потный Эпей. За ним подоспели двое охотников-белогорцев, а затем и замыкающие небольшое Десте, скучающий от медленной ходьбы Эду. Осторожный Рету раздумывал над тем, стоит ли идти дальше, рискуя наткнуться на людей-змей с их ядовитыми стрелами, или же повернуть обратно на стоянку и всей семьей покинуть берег непонятного озера. Надо обдумать на берегу, а здесь они слишком заметны. «Может, и не ведет тропа никуда, а ее построили, чтобы рыбу ловить. В глубине озера удобнее копьем орудовать и ловушки раскидывать, чем на берегу». Эпей ловко перевернул нанизанную на палку большую рыбу, который наколол на заостренное копье без наконечника перед возвращением на берег, не забыв при этом пинком напомнить застоявшемуся Эду, что необходимо быстрее собирать сухие стебли тростника. Очень уж быстро они прогорают, пусть и почти не дают дыма. Рету с удивлением посмотрел на Эпея. Изредка и тому в голову приходят дельные мысли. Тогда становится понятно, почему на берегу не натоптано. Используют подводную дорогу в определенное время года. Например, когда переходят с зимней стоянки на летнюю. Хотя где здесь зима? Которую луну стоит невыносимая жара? Может быть, но надо бы проверить. Тьма, жужжание насекомых и плеск воды от шагов мужчин, которые идут за спиной. Как не осторожничал Эпей, но уже несколько раз соскользнул с тропы в глубокую воду, отряхнулся и пошел дальше. Не успокоится этот Рету. Вместо того, чтобы уйти обратно на стоянку, он потащился куда-то при луне через подводную тропу. Эпей три пальца шел впереди, поскольку лучше остальных видел в темноте. Пусть и не так хорошо, как большеносы Энку из семьи Грхы. Ведя наискосок от берега, дорога повернула прямиком к центру озера, где находилась поросшая тростником мелководье, и внезапно пропала. Под ногами только вода и никакого настила. Эпей обрадовался. Теперь они точно повернут назад, но упрямый Рету водил своим длинным копьем вокруг, пока не нащупал им торчащий на дне одинокий ствол дерева. Затем обнаружил рядом еще один. Рыжий полез в воду, и скоро на расстоянии в два копья он снова стоял на тропе. «Водяной зверь поломал в этом месте верхние стволы. Полезайте сюда!» Эпей устал. Вода отнимала силу его ног. Глаза слезятся от постоянного напряжения. Поэтому он заметил впереди твердую землю только тогда, когда зашуршали заросли тростника, в которой они уткнулись. Неужели перешли на противоположный берег озера? Кругом кустарник, между которыми растут высокие деревья, и даже Эпею под ними ничего не видно. Лунный свет здесь не помощник. «Подождем восхода!» А что остается делать? Рету понимает, как не хочется ему побыстрее вернуться обратно, но на незнакомом берегу лучше дождаться солнечного света, чтобы что-то разглядеть. Им стоит отойти подальше от воды, чтобы не донимали насекомые. Откуда-то совсем издалека доносится рев большеротого зверя. Видимо, он успел пощипать травы в утреннюю прохладу и залез в воду. За это время, которое они идут вдоль озер, Рету успел узнать его повадки. Охотники-белогорцев медленно движутся, стараясь не отойти далеко от берега, скрываясь между деревьями и в высоком кустарнике. И чем дальше они идут, тем становилось яснее, что где-то недалеко расположилась большая семья чужаков. Как ни скрывайся, а вокруг любой стоянки рубят ветви деревьев для копий, бросают кости и разводят костры. «По этому месту часто ходят люди». Наблюдательный Эду заметил натоптанную тропу, которая привела их к берегу, очищенному от тростника и выложенному стволами деревьев. Длинноногий младший охотник прошел немного еще по этой подводной тропе, отходящей от настила, пока Рету не позвал его обратно. Ему все стало ясно. «Эта земля со всех сторон окружена водами озера, а тропа используют для ловли рыбы и чтобы мужчины могли пройти на равнину для охоты на крупного зверя». Середина дня. Белогорцы прятались от солнца под большим деревом с мелкими листьями. Эду скучал. Очень уж осторожен Рету. Чтобы не обнаружить себя, он не захотел покинуть остров среди белого дня, а решил дождаться заката. И чего опасаться? У выхода на протопленную тропу они не обнаружили свежих следов. Если здесь и есть чужаки, то стоянка их находится далеко в глубине большого острова. Устав сидеть на месте, он встал на ноги. Сделал круг вокруг дерева, затем еще один. Никто не обратил внимания, привыкли, что младшему охотнику не сидится на месте, а до захода солнца было еще далеко. С каждым кругом он все больше отходил от дерева. Наблюдательный юноша отметил, что деревья на острове отличаются от тех, что растут на равнине. Чем дальше от берега, тем больше растений с широкими зелеными листьями. Они уже не росли поодиночке среди кустарников, а образовывали небольшие рощи. Вот так находка! На небольшой возвышенности раскинулось дерево, усыпанное небольшими зелеными и желтыми сладкими плодами с красноватой начинкой. Надо собрать побольше и отнести часть мужчинам, которые сейчас прячутся на берегу. Эду увлекся и только в последний момент услышал приближающиеся громкие голоса. Едва он успел скрыться в кустах, как под деревом появились женщины и дети с плетеными корзинами из тростника. Как странно они выглядят. Кожа почти черная, гораздо темнее, чем была у темнокожих близ каменной стоянки. Вытянутые лица, сами худые и высокие, ходят совсем без одежды. И ни одного взрослого мужчины или подростка с копьем или топором рядом не было. Значит, совсем ничего не боятся. Женщины крикливо переговаривались, заполняя корзины желтыми плодами. Зеленые они оставили на ветках. Они обнаружили собранные им в кучу плоды и тоже положили в корзину. Затем, продолжая громко разговаривать, не спеша отправились по своим делам. Младший охотник дождался, пока голоса женщин затихнут, и вылез из своего укрытия. Все собранные им плоды исчезли. На нижних ветках остались только зеленые фрукты. Придется лезть на дерево, чтобы добраться до поспевших. Эпей закинул в рот неочищенный от кожуры плод и быстро задвигал челюстями. Вкусно. Длинноногий младший охотник на редкость везуч, хотя и любит без всякой надобности бродить в одиночку. Даже когда в семье достаточно мяса после удачной охоты, не может он, как все мужчины-белогорцы делают, валяться в тени на стоянке. Быстрее всех съев свою долю фруктов, потянулся к плодам, лежащим на траве перед Рету. А тот даже не заметил, задумался после рассказа Эду. Ему хотелось посмотреть на стоянку людей-змей, раз уж он оказался не так далеко, и в то же время дождаться темноты и вернуться обратно, как и пришли, не привлекая к себе внимания. «Покажи место, где ты встретил женщин темнокожих!» Он решил отправиться вдвоем с Эду, а Эпей и двое мужчин-белогорцев пусть ждут их возвращения у водяной тропы. Прав был Эду, эти люди-змеи обликом совсем не похожи на тех, кого они видели до этого. Стоянку оказалось легко найти. Они просто прошли от дерева по хорошо видимой тропе, где Эду встретил женщин. Она петляла между деревьями, на которых росли такие же плоды, как те, которые принес Эду. И совсем скоро они вышли к шалашам, отдельно стоявшим на открытой местности. Посреди жилищ торчал высокий столб из черного дерева. Наверное, там семья собирается по особым случаям. Много охотников этой семье, лучше держаться от них подальше. И никакой скученности, им явно некого бояться. Больших хищных зверей на острове нет, или их истребили, а незаметно сюда не добраться. Только вот для чего им тогда нужны ядовитые стрелы? Согласно Джеффри Роузу, Аравийский полуостров в ледниковый период служил убежищем для людей, которые жили у пресноводных озер и на островах вплоть до Ормузского пролива. На обратном пути еще раз встретили женщин темнокожих. Но избежать встречи с ними было довольно легко. Голоса слышны издалека. Достаточно сойти с протоптанной дороги и дождаться, пока пройдут мимо. Эду вышел вперед, завернул за кусты и столкнулся лицом к лицу с двумя молодыми темнокожими женщинами, на пару тянувшими большую корзину, заполненную рыбой. «А-а-а!» Женщины в ужасе застыли на месте, выпучив глаза на молодого охотника. А когда увидели Рету, то и вовсе упали на колени, уронив голову на землю. «Беги за мной!» Голос Рету вывел Эду из оцепенения. Остров словно ожил. С разных мест были слышны перекликающиеся голоса. Прятаться нет смысла, они обнаружили себя. Теперь поможет только скорость, с которой они покинут этот остров. Несколько охотников никогда не справятся с мужчинами целой семьи, да еще и на незнакомой местности. «Почему мы не убили этих женщин?» Эду недоумевает. Ведь так они могли выиграть время, прежде чем их хватится. «Крики этих женщин наверняка услышали, а нам нужно несколько восходов, прежде чем мы уйдем далеко от этого озера. Не надо лишний раз злить темнокожих!» К счастью, Эпей с двумя охотниками уже на ногах. Они услышали начавшийся переполох и поняли, что их заметили. «Скорее, скорее!» — Рету торопил идущего впереди Эпея. Ему кажется, что тот слишком медленно нащупывает подводную дорогу. Он сменяет его, но скорости им это не прибавило. «Ау!» За ними движется группа из нескольких темнокожих мужчин, размалеванных полосами белой краски, напоминающей узор у змеи. Помимо копий в руках у них трубчатые палки. Так вот, чем они метают свои меленькие стрелы. А еще кривые массивные палки, на которых закреплены узкие полоски расколотого черного камня. Острые, наверное. Впрочем, не очень-то они и торопятся. Часто останавливаются, угрожают копьями, но не прибавляют шагу. Не хотят приближаться на расстояние броска копья. Рету вдруг успокоился. Пошел позади колонны, чтобы его лучше было видно. Натянул на себя голову брррр и погрозил их в сторону копьем с блестящим наконечником. «Брррр!» Темнокожие попятились назад. Некоторые из них даже упали с подводной тропы в воду. «Они ушли обратно, на берег! Змея испугалась! Брррр!» От радости Эду прыгал на тропе, пока не очутился в озере. Впрочем, купание в мутной воде нисколько не испортило ему настроение. «Люди-змеи не станут нас преследовать. Мужчины видели нас раньше, в отличие от женщин, которым наш облик не знаком, поэтому и не напали до этого». Эпей молчал до момента, когда они достигли твердой земли, а затем спросил. «А где они берут женщин для своих мужчин? Ведь это первые люди, которых мы увидели с тех пор, как оказались у этих озер». Так вот, что его занимает. «Возможно, мы их не замечали. Есть ли в их обычае селиться на островах в глубине озер?» Три пальца развеселился. «Тогда Эду придется поискать себе женщину у темнокожих, если не найдем пути, по которой Эсу увел людей долгой дороги». Через день белогорцы покинули это место, стараясь держаться на расстоянии от берега озера. Рету все время чудились неприязненные взгляды, которые ощупывали их из камышей. Наконец, через несколько дней озеро закончилось вытекающей из нее рекой. Чужие взгляды пропали. Рету вздохнул с облегчением. Белогорцы покинули земли людей-змей. Река, вместо того, чтобы перетечь в очередное озеро, исчезла в густом лесу. Воздух стал гораздо свежее. Забежавшие в лес мужчины скоро вышли из него. Так они и стояли у кромки деревьев, о чем-то споря. Что, они леса никогда не видели? Рету недоумевал. «В лесу темно и сыро», — пытались объяснить ему охотники белогорцев. «Надо самому посмотреть». Едва он углубился в лес, как под ногами зачавкала жижа. Высоко наверху смыкавшиеся кроны деревьев образовали сплошной полог, через который не пробивалось небо. Толстые корни деревьев вылезли из земли в высоту его роста, и не вздохнуть глубоко из-за мерзкого запаха, да еще гул от жужжания насекомых, которые облепили его целиком. Рету поспешил покинуть это место. Под утро ему послышалось плескание воды, которое звучало со стороны леса. Рету поднял Эпея и отправился посмотреть, что там еще случилось, и не поверил своим глазам. Лес затопило, вода полностью скрыла торчащие из земли корни. Эпей зачерпнул ладонью воду, пригубил ее и тут же выплюнул. «Горькая вода!» Белогорцы зашли в мангровые леса, которые затопляются при приливах водами Индийского океана.